Дмитрий Дермидонтович Чернов сидел возле своего письменного стола, развернув кресло в центр комнаты. В противоположном углу, в глубоком вольтеровском кресле под торшером, сидел, закинув ногу на ногу, Павел, его сын. Отец и сын были и похожи друг на друга, и не похожи. У Дмитрия Дермидонтовича, невысокого, плотного крепыша, было квадратное лицо, лицо практика, тяжелодума, упрямца, с крупными чертами и глубокими треугольными залысинами. Лицо высокого, стройного и широкоплечего Павла имело форму трапеции и свидетельствовало о натуре интеллектуальной, самостоятельной в суждениях, волевой. Но у обоих были высокие прямые лбы с одинаковой вертикальной складкой посередине, небольшие серые глаза, разделенные широкой переносицей, густые брови. Их родство было ясно любому с первого взгляда. «Что ж, сынок, — сказал Чернов-старший, — раз это твой хороший друг, я, конечно, дам команду. Только ты там не особенно афишируй. Разве я, батя, не понимаю? Ты не беспокойся. И спасибо тебе». Речь шла о закупке продуктов на предстоящую Ванечкину свадьбу через обкомовский распределитель. Павел не имел привычки лгать отцу, не соврал и на этот раз, просто не рассказал ему всего. Он действительно просит за друга, и так ли уж важно, что друг этот, прекрасно известный отцу, Ваня Ларин, Ёлкин одноклассник и сын Марины Александровны. И на Татьянин день на даче действительно соберутся друзья. И так ли уж важно, что на этом сборе будет сыграна сугубо молодежная свадьба? То есть, конечно, важно, но, увы, так было надо. Отец просто не понял бы, как это так, жениться без ведома родителей. К привилегиям, сопряженным с высоким постом, Дмитрий Дермидонтович относился спокойно, не рвался к ним, но и не отказывался, не выставлял на показ, но и не прятал стыдливо. Казенные дачи, распределители, спецполиклиники, санатории и прочее он воспринимал как составную часть должности, которую доверила ему партия. Принимая ответственность, принимаешь и благо. Сочтет партия нужным с него эту ответственность снять, значит, и блага должны быть отменены и предоставлены новые в соответствии с новым назначением. Про ласы и борцов за привилегии, полку которых прибывало с каждым годом, он не уважал, но от комментариев воздерживался, особенно если кому-то из таких брежневских соколиков удавалось вознестись на высокие посты. Плачевно, конечно, но партии виднее, и рассуждать на эту тему не приходится, равно как и обсуждать начальство. Дмитрий Дермидонтович занимал свой пост и при фроле Козлове, и при Толстикове, и при Романове, но что он о них думал, не знала даже жена. Общее дело, а особенно его конспиративность и некая авантюрность, вновь сблизили мушкетеров, дорожки которых за последние годы значительно разошлись. Павел с Ёлкой занялись калькуляцией и выяснили, что при их возможностях реально устроить праздник по высшему разряду сотни за 3-4. Ёлка выложила 100 рублей из тех 180, которые получила за практику на комбинате, а заодно вызвалась организовать стол, если ей в подмогу выделят кого-нибудь. Ванечка кинул клич в общежитии, и было решено, что 25-го Оля, Поля и Нелька отправятся в Солнечное первой электричкой. Там их встретит Ёлка, и они займутся делом вплоть до приезда остальных. Черновы-младшие вдвоем съездили в Петергоф к Леньке Рафаловичу, который хоть и имел право, как старичок-пятикурсник, обитать дома, предпочел устроиться в курсантском общежитии, где жил в полном гусарстве, переходящем в кавалергардство, компенсируя самому себе казарменно-строевые салажьи годы. Ленька подошел к делу просто, по-военному. Он пришел к отцу и заявил: «Отче, есть проблема гусарского свойства». «Что, опять подцепил?» «Нет, долг чести». «Сколько?» 150. Ефим Григорьевич крякнул, но требуемую сумму выложил. Ник, Захаржевский, приехавший в Питер на каникулы, услышав новости, криво усмехнулся, но выдал Павлу, тайком от Ванечки, 40 рублей. А жениха довольно кисло поздравил. Он охотно согласился быть на подхвате. С 20 числа у него была путевка в Дюны, пансионат, расположенный совсем недалеко от дачи Черновых. А за 4 дня до свадьбы пришло время заехать в распределитель к Смольному и забрать продукты. Заказали не очень много и только такое, что в обычных магазинах было вовсе не купить. По расчетам получалось 2 рюкзака и 2 коробки. Павел решил, что они с Ванечкой справятся вдвоем. Договорились так. Павел встречается с Ванечкой на факультете. Оттуда они едут к Смольному, там забирают продукты, берут такси, едут на вокзал, садятся в электричку, а от платформы с помощью Ника дотаскивает все это хозяйство до дачи. Конечно, лучше бы было взять машину сразу на все мероприятие, но это было дорого и не вполне удобно. Павел решил дождаться Ванечку в преподавательском буфете на первом этаже. Постояв немного в очереди и купив кофе с пирожком, он подошел к столику у окна и краешком глаза заметил пристальный взгляд входящей в буфет высокой, стройной, рыжеволосой девушки в джинсовом костюме. Он повернулся. Она сделала шаг ему навстречу, но тут же остановилась, пожала плечами и отвернулась. Спуталась с кем-нибудь, наверное. И в ту же секунду позади нее показался Ванечка. «Поль!» — воскликнул он. «Привет! Я сейчас. Только очередь займу». Он обратился к девушке. «Здорово, мать!» «Привет!» — с чуть снисходительной улыбкой протянула она. «Будь другом, скажи, что я за тобой. Я на минуточку». И он пробрался к столику, где сидел Павел. «Ну что, едем?» «Да, только перекусим и вперед». «Слушай, а кто это?» Павел подбородком показал на рыжую красавицу. «У меня такое впечатление, что я ее уже где-то видел». «Танька-то?» «Еще бы не видел. Это же сестра Ника». «Да, маленькая». «Шутишь? Не такая уж и маленькая, как видишь». «Тань, иди к нам». Та улыбнулась и не спеша подошла. «Вот», — сказал Ванечка. «Узнаешь? Он-то тебя не узнал». «Вообще-то узнал, только не сразу. Вы очень изменились за последние 7 лет. Ведь вы Таня Захаржевская, сестра Ника». «Все, теперь и я вспомнила», — сказала Таня. «Вы Павел, брат Лены Черновой». «Точно», — сказал Ванечка. «Вы пообщайтесь пока. Тань, тебе двойной?» «Без сахара», — сказала Таня. «И больше ничего не надо». Ванечка пошел к прилавку. Павел и Таня посмотрели друг на друга. У нее были поразительные золотистые глаза с веселыми искорками. «Тогда в школе вы казались мне таким огромным», — сказала она. «А теперь», — он улыбнулся, — «теперь вы просто большой. Мне почему-то кажется, что вы стали полярником». «Почти. Я геолог». «Наверное, все время в экспедициях?» «Не совсем. 9-10 месяцев в году сижу в лаборатории за микроскопом или просто за столом. А в поле, в Сибирь, выезжаю летом». «Что-то ищете?» «В основном ищу подтверждение своим теориям. Я, видите ли, занимаюсь физическими свойствами разных минералов». «Это должно быть очень интересно». «Интересно. Хотите, я как-нибудь покажу вам нашу коллекцию?» «Хочу». «И я тоже хочу», — сказал Ванечка, который уже вернулся с кофе, никем не замеченный. «У тебя сейчас другие заботы», — усмехнулся Павел. «Он ведь женится 25-го». «Да ну!» — Таня искренне удивилась. Поздравляю. На ком-нибудь с факультета? Я ее знаю. Нет, она не из универа, сказал Ванечка. Она строитель. Ее зовут Таня. Значит, мы с ней тезки. Еще раз поздравляю, Таня улыбнулась. Павел не мог не отметить, какая у нее очаровательная улыбка. С каждой минутой сестренка Ника нравилась ему все больше, и он с грустью подумал, что вот сейчас они расстанутся, и неизвестно, когда увидятся в следующий раз. В Тане все было ярко, экзотично, густые кудри, даже не рыжие, а медно-красные, золотые глаза, широкий рот с яркими пухлыми губами и ровными мелкими зубками. Казалось, что их больше, чем бывает у людей. На брата она походила разве что высоким ростом. Да и в манерах было мало общего. Таня держалась просто и дружелюбно, не обнаруживая и следа вычурного, чуть капризного высокомерия, свойственного Нику. «Нам пора», — с сожалением сказал Павел и обратился к Ванечке. «Ты рюкзаки-то приготовил? А как же?» «В поход собрались», — поинтересовалась Таня. «Нет, понимаешь, свадьба будет у нас на даче без родителей». Павел незаметно и неосознанно перешел на «ты». «Надо заехать в одно местечко, забрать продукты». «А местечко, надо полагать, у Смольного, въезд с Тульской?» Ванечка посмотрел на Таню с открытым ртом. Павел, наоборот, рот резко закрыл. «Маршрут известный», — продолжила Таня. «Хотите, подвезу вас?» «На чем?» — спросил Ванечка. «Моя персональная карета припаркована у бана», — сказала Таня. «Пойдем». «Как? У тебя собственная машина?» «Жигули тройка. А что, запрещено?» Таня снова улыбнулась. «Красиво жить не запретишь», — согласился Павел. «Поехали. Ты нас здорово выручишь». Таня довезла их до вокзала, помогла выгрузить коробки и подождала, пока Павел с Ванечкой перетащат их на перрон. Приглашение на свадьбу она, с сожалением, отклонила, сославшись на большую занятость, и на прощание еще раз поздравила Ванечку. Трясясь в полупустой электричке и придерживая руками коробки, Ванечка без умолку говорил о предстоящем торжестве, о планах на будущее, о том, какие у него замечательные друзья. Павел молчал. У него перед глазами стояло медноволосое лицо с золотыми глазами и алыми губами. На платформе их ждал Ник в дубленке с поднятым воротником, но без шапки, и елка в дутом оранжевом пальто. «Эй», — брюзгливо сказал Ник, когда они выгрузились из вагона, — «однако ж вы не спешили, мы тут намерзлись». «Побойся бога», — Ник засмеялась елка, — «всего-то -4 на дворе. Надел бы шапку и горе не знал». «К вашему сведению, мадемуазель, в Европах ходят без шапок круглый год». «Ладно», — Ник махнул рукой, — «давайте табанить номенклатурный харч». Они погрузили коробки на саночки, Ванечка и Павел надели рюкзаки, и все двинулись по направлению к заливу. Двухэтажная дача Чернова стояла чуть в стороне от дороги, в окружении аналогичных дач, обнесенных бетонным заборчиком с 4 сторожевыми будками. С сентября по май на все эти будки приходилось всего 2 охранника. Один дневной, дядя Саша, и один ночной, без имени. 3 другие дачи зимой пустовали, и только на даче Чернова играла музыка и звучал веселый молодой смех. Ребята сидели на просторной, убранной голубым кафелем кухне и отпивались легким глинтвейном на скорую руку, приготовленным Ником из вина «Гамза», сахара, гвоздики и корицы. Елка сидела рядом с Павлом. Перед ними лежал длинный список. Елка, надев очки, водила шариковой ручкой по списку, ставя то галочки, то крестики, то вопросительные знаки. «Посуды хватит», — говорила она. «С продуктами теперь тоже все в порядке. Осталось купить картошки, яиц, муки, сахару, масло Это все завтра. Фруктов тоже. Хлеб в последний день. «И что бы я без вас делал?» — прочувствованно изрек Ванечка. «Спился бы или пошел по комсомольской линии», — усмехнувшись, отозвался Ник. «Цветы. Цветы гости принесут», — определенно продолжала елка. «Теперь в ЗАГСе. Фотограф, шампанское, машина своя будет. Ванечка, ты квитанции взял?» «Взял, взял». «Так, кольца». «Кольца! Кольца! Кольца!» Все посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, схватились за головы и застонали. Про главное-то и забыли. «Что у нас осталось по части денег?» — спросил Павел. «Рублей 80, — сказала елка. «Но это в притирочку. Столько еще покупать надо». «Все равно не хватит, — сокрушенно сказал Ванечка. — В юбилее два кольца, как минимум 400. Ну, 300, если тоненькие». Беспокоить по этому поводу Таню и ее подруг было бы просто неприлично. Это понимали все. И подобного предложения ни от кого не поступило. «Стоп, — сказал вдруг Ник. — Не хотелось бы мне этого, но, видно, придется. Где тут у вас телефон?» «Один в гостиной, другой у отца в кабинете», — сказала елка. «Я лучше из кабинета», — заявил Ник. «Извините, братцы, но разговор довольно конфиденциальный». Ник поднялся и балетной походочкой вышел из кухни. Остальные выпили еще по чашечке и притихли в ожидании. «Все!» — воскликнул Ник, возвратившись. «Я договорился. Вано, завтра жду тебя у юбилея ровно в полдень. Не опоздай и не забудь талоны. И еще узнай у Тани размер пальчика». «Ой, спасибо тебе», — сказал Ванечка и поднялся. «Братцы, я пошел». «Все же интересно, Ник», — сказал Павел, когда за Ванечкой захлопнулась калитка. «Откуда? Сколько? И на каких условиях? А стоит ли?» «Уж ты скажи. Нам с елкой, да и Ванечке, надо знать, сколько отдавать и в какие сроки. Очень не хотелось бы, чтобы у тебя были неприятности». Ник вытащил из пачки сигарету, закинул ногу на ногу, закурил и выпустил струйку дыма почти в лицо Павлу. «Поль, о каких неприятностях ты говоришь?» «Скорее всего, ничего отдавать не придется. Там, где я взял, еще много осталось». «То есть?» «Ну, раз уж так хочешь знать...» «Попросил у любимой сестренки. Для нее это не деньги». Павел вспыхнул и отвернулся.